Глава 18. Это совершилось в тайне, и Томаш еще не скоро узнал о деянии, которое вызвало в нем глубокую скорбь и негодование. Допущены были только сельские старейшины, полтора десятка хозяев. Они собрались под вечер и пили много водки. Что ни говори, каждому из них было не по себе, и они пытались взбодриться. Разрешение было получено, точнее, Ксенс Манкевич сказал: «Делайте, что хотите». Но это было достаточным признанием несостоятельности имевшихся в его распоряжении средств. Вскоре после отъезда его собрата, в ту ночь в плебании, как раз не было никого, кроме Ризничева и старой экономки, ибо казалось, что после экзорцизма Магдалена успокоится. В спальне раздался крик. И Манкевич появился на пороге в длинной ночной рубашке, разорванный в нескольких местах, так что полотно свисало клочьями. Магдалена стащила с него одеяло и стала рвать рубашку. Его болезнь, он заболел рожей, и он сам, и все вокруг приписывали испугу. От рожи с перепугу нет других действенных средств, кроме заговора. И так к нему привели знахарку, которая бормотала над ним заклинания. Известно, что они заключают в себе приказы, обращенные к болезни, чтобы она покинула тело. Приказы эти подкреплены угрозами, обрывками христианских и каких-то еще более древних молитв, но слова, если их выдать, теряют силу. И тому, кто их знает, разрешено передать их перед смертью только одному человеку. Ксенс подвергался процедурам неохотно. Однако, когда речь идет о выздоровлении, не время сомневаться. В таких случаях мы надеемся на авось. Ослабшее сопротивление и робкая надежда, что мучительные явления прекратятся, склонили его дать и другое разрешение. К таким делам надо приступать в темноте. Может, это и не правило, но хорошо бы, чтобы все совершалось набожно, то есть прежде всего в тишине, а значит, без участия зевак, в кругу людей серьезных и надежных. Они попробовали острия лопат, зажгли фонари и выскользнули по одному, подвое, через сады. Дул сильный ветер, дубы шелестели сухими листьями, огни в сельце уже погасли, и были только чернота да этот шум. После того, как все собрались на площадке перед костелом, они гурьбой отправились к могиле и встали, как могли, вокруг нее, на склоне, здесь уже довольно крутом. За круглыми стеклами фонарей, защищенных металлическими прутьями, языки пламени скакали и метались под порывами ветра. Сначала крест, поставленный стоять, пока дереву хватит сил, пока его вкопанная в землю часть не сгниет, превратившись в труху, и он не покосится, медленно, спустя годы. Они вынули его и осторожно положили рядом. Затем несколькими ударами разрушили могильный холмик, на котором никто не сажал цветов, и начали работать, торопясь, потому что все-таки страшно. Человека кладут в землю навечно, и смотреть через несколько месяцев, что там с ним происходит, вопреки естеству. Это все равно, что посадить желудь или каштан и разгребать потом землю, чтобы поглядеть, не прорастает ли. Но, может, смысл их намерений в том и заключался, что нужна воля, решимость, чтобы противоестественным образом прекратить противоестественное. Гравий скрипел, и мгновение приближалось. Вот уже лопата стучит. Они заглядывают, светят. Нет, это всего лишь камень. Но вот, наконец, доски. Они откапывают их, отгребают землю так, чтобы можно было поднять крышку. Водка в самом деле пригодилась. Она дает тот внутренний жар, который позволяет противопоставить себя живого другим, кажущимся тогда менее живыми, а уж тем более деревьям, камням, свисту ветра и ночным призракам. То, что они обнаружили, подтвердило все догадки. Во-первых, тело ничуть не разложилось. Рассказывали, что оно сохранилось, словно было похоронено вчера. Доказательства достаточные, только тела святых и упырей имеют такое свойство. Во-вторых, Магдалена лежала не на спине, а лицом вниз. Это тоже знак. Впрочем, они и без того готовы были сделать все, что нужно. Но поскольку доказательства были налицо, это далось им еще легче, без колебаний. Они перевернули тело на спину, и один из них, ударив с размаху самой острой лопатой, отрубил Магдалине голову. Заостренный осиновый кол был уже наготове. Они приставили его к груди покойницы и ударили по нему обухом, так что он пробил гроб снизу и вонзился в землю. Затем, взяв голову за волосы, положили ее в ногах, закрыли крышку и закопали, теперь уже с облегчением и даже с шутками, как это обычно бывает после большого напряжения. Быть может, Магдалена так боялась физического разложения, так отчаянно сопротивлялась, не желая входить в иное, чуждое ей время вечности, что готова была заплатить любую цену. Согласилась пугать людей, обретя взамен за эту тяжелую повинность право сохранить тело нетронутым. Быть может. Видевшие клялись, что губы ее остались красными. Отрубая ей голову, сокрушая ребра, крестьяне положили конец ее телесной гордыне, языческой привязанности к своим губам, рукам и животу. Проколотая, как бабочка, булавкой, касающаяся ногами в сапожках, которые подарил ей Пейксва собственного черепа, теперь она должна была признать, что превратится, как все, в соки земли. Беспорядки в плебании прекратились немедленно, и с тех пор никто уже не слышал ни о каких проделках Магдалены. Впрочем, не исключено, что успешнее, чем стряпней на невидимой кухне стуком и свистом, она продлила свою жизнь, войдя в сон Томаша, который не забыл ее никогда.